Она проводила меня до порога дома, а Мария из Бейрута плакала такими горькими слезами, что глаза у нее распухли. Мирина тоже всплакнула, испытывая к Магдалине дружеские чувства, а я подумал о том, что, несмотря на все жизненные перипетии здесь, как ни в каком другом месте, я смог бы обрести мир. В молчании мы с Мириной добрались до Магдалы, где вышли на дорогу, ведущую в Тивериаду. Мы не были утомлены и поэтому решили не нанимать лодку. Глядя по сторонам, я вдыхал запах моря и думал о том, что мне больше нечего было делать в чужой для меня Галилее, однако и торопиться было некуда. Так мы шли в раздумье вдоль берега тихого озера с прозрачной водой. Кроме того, я не чувствовал себя одиноким, потому что рядом была Мирин. До города мы добрались к закату дня, когда солнце уже окрасило в красный цвет. Я собирался направиться прямо к термиям, однако у форума нам навстречу вышел высокого роста человек, который так углубился в свои мысли, что натолкнулся на меня. Чтобы не упасть, мне пришлось схватиться за его руку. Он вздрогнул, словно пробудившись ото сна, и поднял на меня глаза. К великому удивлению я увидел Симона Киренейского. «Мир тебе!» — не очень уверенно произнес я, опасаясь ссоры. Однако он ничуть не рассердился и лишь печально улыбнулся. «А это ты, римлянин! Мир и тебе!» Я отпустил его руку, однако не торопился уходить. Так мы стояли, глядя друг на друга. Мы не виделись с того самого вечера в его доме, однако за столь короткое время он сильно постарел. Его мрачный взгляд, великому человеку ничего не мило на этой земле. Я мог бы уйти, не сказав ему ни слова, однако мне показалось, что в нашей встрече, возможно, есть свой смысл. «Простил ли ты мне то, что было у тебя в доме?» — смиренно спросил я. «Они обвинили меня во всех грехах. А я все-таки не считаю себя единственным виновником случившегося. И все же, если у тебя осталась обида на меня, то прости». «Я не держу на тебя зла», — ответил Симон. «Кстати, именно это я и просил тебе передать. Однако и добра ты мне не желал, — заметил я. Ты просто не хотел меня видеть. Теперь-то ты уверен, что я не колдун?» Он огляделся вокруг. В этот час форум был пуст. «Можешь верить мне, — сказал я, подняв руку. — Я, как и ты, был на горе. Что ты обо всем этом думаешь?» «Действительно, там нас было больше 500, — вздохнув, произнес он. — Поэтому нет ничего удивительного в том, что я тебя не заметил. Однако, если ты в самом деле был там, мое мнение должно быть тебе известно». Не дав мне ответить, он продолжал. «Как только я узнал, что он обещал быть в Галилее раньше всех, я сразу же выехал из Иерусалима. Многие покинули город в это время, однако ожидание очень затянулось, а новости были неимоверно противоречивыми. Многие не верили в то, что Иисус на берегу озера уже являлся своим ученикам, и некоторые, разочаровавшись, повернули обратно в Иерусалим. Однако жизнь сделала меня покорным. Раб должен уметь все сносить. Кроме того, в Галилее у меня есть тела, которые иногда требуют моего присутствия. Таким образом, я не терял даром времени. Я надеялся, что в Иерусалиме смогу вернуться к прежней жизни, которая устраивала меня и позволяла дать моим сыновьям все самое лучшее в жизни: веру Израиля, греческую цивилизацию, римский мир и порядок и определенное состояние. Однако вместо этого я получил известие, побывал на горе и увидел его». Мускулы его лица дрогнули, и он с раздражением продолжал. «То, что он воскрес из мертвых, подтвердилось, и мне пришлось уверовать в то, что он Мессия. И вот теперь я вынужден начать все сначала. Как ужасно осознавать это! Мне хотелось бы проклясть тот день, когда я оказался у него на пути и понес его крест. Все то, что мне удалось создать для детей и что казалось мне таким прочным, развалилось, как карточный домик, и все из-за него. Ты хочешь знать, что я обо всем этом думаю? Так вот, я уже решил, что мне следует делать, чтобы стать достойным его царствия, и чтобы мои сыновья тоже восприняли его. Продиктованные им законы совершенно несправедливы и лишены жалости по отношению к бывшему рабу, который, став свободным, сумел разбогатеть. Однако после того, как я убедился, что он воскрес, у меня больше нет выбора, и я готов подчиниться этим законам. Я надеялся, что смогу с ним, по крайней мере, поторговаться, как это принято у нормальных людей, но он не принадлежит к таковым. С того самого момента, когда я увидел его ночью на горе, я понял, что с ним не поторгуешься, мне придется безо всяких дополнительных условий опять стать его рабом, и он сам будет решать, дать мне разрешение стать вольноотпущенным или нет. О, римлянин, вот те мысли, в которые я был погружен, когда столкнулся с тобой. И ты не станешь отвергать меня, идолопоклонного римлянина, воскликнул я.